Глава вторая. 1. «Документы у тебя есть?» — спросил крупный, даже тучный полицейский и заложил большие пальцы за пояс. Живот под рубашкой выпирал явно не от голодной жизни. На его значке было указано «Р. Хагенах». «А что, есть или нет?» Конечно, у него были документы. Но ему не хотелось вот так запросто слушаться патрульного. Из какой стати он обращается к нему на «ты»? Этот вопрос так и просился с языка, но приходилось сдерживать себя. Полицейские имели куда больше власти, а у него не было ни малейшего желания провести день в камере. «Есть какие-то причины для проверки?» — спросил он. «А у тебя есть какие-то причины прятаться здесь?» Причины были, но он не стал бы говорить об этом Р. Хагенаху, даже при условии, что полицейский обходился с ним достаточно вежливо. «Ну, здесь тихо», — ответил он уклончиво. Это был четвертый этаж офисного здания. По задней стороне вниз вела пожарная лестница. Там, где она достигала земли, участок улицы загораживали кусты и дощатый экран вокруг мусорных контейнеров. Здесь его никто не увидел бы, поэтому после бегства со стоянки он выбрал это место для ночевки. Конечно, и воспоминания сыграли свою роль. «Если у тебя нет документов, придется тебе проехаться со мной», — сказал полицейский, и по его взгляду было ясно, что он не шутит. «А что случилось? Разве я кому-то помешал?» Нехотя, и с некоторым трудом он поднялся со своего места. Ночами пока еще было тепло, и все же по утрам у него болели суставы, и эта постоянная пульсирующая боль в левой почке не сулила ничего хорошего. Паспорт лежал во внутреннем кармане дождевика. Он достал его и протянул полицейскому. Тот взял его кончиками пальцев, словно опасался подцепить какую-нибудь заразу. «Почти новенький. Любопытно. Давно живешь на улице?» «Кто сказал, что я живу на улице?» Полицейский кивнул на черный спальный мешок, уложенный поверх туристического коврика. Подушкой служила свернутая пузырчатая пленка в пакете из «Алди». «Не похоже, что ты выбрался на пикник, Герр...» — он заглянул в паспорт. «Герр Фёрстер. Фредерик Фёрстер». Патрульный окинул его пытливым взглядом, и Фредди понял, что должен объясниться, хоть и не горел желанием. Поэтому он выдержал его взгляд и тоже вскинул брови. Р. Хагенах еще раз просмотрел его паспорт. «Дата рождения 25 ноября 88 года», — зачитал он вслух. «Проживает на Берен-Аллее, дом 22». «Больше не проживаю», — пояснил Фредди. «Как давно?» «Несколько недель». «А точнее?» «Почти 3 месяца». «Тогда нужно внести правки в документы». Патрульный вернул ему паспорт. «В течение 14 дней после смены адреса. Штраф до 1000 евро». «Сегодня же этим займусь», — проговорил Фредди. «Многовато свалилось за последнее время. Как-то упустил из виду». Патрульный сухо рассмеялся. «Да-да, не сомневаюсь. Если еще раз попадешься мне, и адрес останется прежний, пеняй на себя. Ясно тебе?» «Что ж тут неясного?» Фредди спрятал паспорт обратно в карман. «Пару дней назад недалеко отсюда произошло нападение с применением оружия». Р. Хагенах кивнул в сторону улицы. «Примерно в 2 километрах. В промзоне у автомастерской. Ты что-нибудь видел?» Фредди пожал плечами. «Не, я только вчера сюда пришел, а до этого обитал на вокзале». Слова слетели с языка так же просто, как и вся прочая ложь, которой был вымощен его путь в нынешнее положение. Патрульный смерил его таким пристальным взглядом, словно видел насквозь, так что у Фредди болезненно свело внутренности. Возможно, и в этом ремесле он не достиг должного уровня, чтобы обставить полицейского. Впрочем, ничего удивительного. Как теперь выяснилось, по-настоящему хорош он был только в провалах. Профи мирового класса. «Если что-нибудь услышишь, дай знать». «Да, непременно». «А кто-нибудь пострадал?» «Не надо вопросов», — одернул себя Фредди, когда патрульный вновь вцепился в него взглядом. «Почему ты спрашиваешь?» Фредди пожал плечами. «Так просто». «Так просто, значит. Собирай барахло и поищи себе другое место. Арендаторы жаловались». «Ну да, конечно, арендаторы», — подумал Фредди, «которые сидят в моих помещениях и даже не подозревают, кто здесь спит под пожарной лестницей. А если бы узнали, им нет до этого никакого дела». Но говорить об этом патрульному не было нужды. Фредди торопливо впихнул пакет с пленкой в спальный мешок, свернул его и стянул двумя ремешками. Затем повесил на плечо старую армейскую сумку, и все было собрано. Патрульный наблюдал за его действиями и следовал за ним до самой улицы, и там их пути, наконец, разошлись. Только когда полицейский скрылся за углом, Фредди позволил себе расслабиться и бросил взгляд через плечо. Патрульного не было видно, и никого другого. При свете дня можно было надеяться на какую-то безопасность, но чего ждать от следующей ночи? Прошедшая ночь показала, что убийца разыскивает его. Ему повезло, а кроме того, он еще оставался в некоторой форме, и только поэтому сумел убежать. И как ему только хватило ума снова сунуться на место преступления? Фредди оправдывался тем, что хотел проверить, мог ли убийца вообще разглядеть его на таком расстоянии. Но это была лишь часть правды. Его необъяснимо тянуло к тому месту, где произошло чудовищное преступление. Фредди до сих пор видел перед собой вспышки выстрелов и брызги крови на заднем стекле Корсы. Молодой водитель, с которым он успел установить зрительный контакт, был хладнокровно застрелен. Стояла темень, и шел дождь, и Фредди не смог бы даже приблизительно описать внешность убийцы. Но не только погода и время суток были тому причиной. Он был пьян, набрался в стельку, хотя обещал себе впредь этого не допускать. Но случались дни, когда без алкоголя становилось невыносимо мириться с судьбой, и позавчерашний день был как раз из таких. Поэтому он не сразу сообразил, что там происходило, и простоял несколько лишних секунд. Возможно, его преследователь в это самое время обходил извечных обитателей улиц и расспрашивал о высоком худом типе лет 40. И хотя едва ли кто-то на улице знал Фредди, рано или поздно охотник выйдет на его след. На улицу свернула машина, и Фредди насторожился. Человек за рулем бросил на него взгляд, но явного интереса не выказал. Впрочем, стоящий без дела человек привлекал внимание в этом обществе, поэтому Фредди побрел по улице без внятной цели. Самое невыносимое в его положении — не знать, что делать. Он предпринял все возможное, хватался за каждую соломинку и просил о помощи всех, кого можно было попросить. Никто, даже из тех, кто прежде зарабатывал с ним деньги, ему не помог. Едва ли это стало неожиданностью. В конце концов, он оказался неудачником и все потерял, а в Германии неудача в бизнесе была клеймом, от которого не так-то просто очиститься. Фредди порылся в кармане и достал горсть монет. 6 евро 30 центов. В старой армейской сумке были спрятаны еще две банкноты по 50 евро. И это вся наличность, что у него осталось. Страшно хотелось кофе с булочкой. Это обошлось бы в 5 евро. Гигантская сумма в текущих условиях. Но ему не помешал бы кофеин для ясности мысли, а в животе урчало с прошлого вечера. Поэтому Фредди направился в пекарню, где, как он знал, его обслужили бы даже при нынешнем неприглядном виде. Он уже предвкушал, как позавтракает за столом. Фредди горько усмехнулся. Как мало ему теперь нужно для счастья. Навстречу пробежал трусцой высокий человек в спортивном костюме и беговых кроссовках. В этом городе многие бегали. Фредди сам любил пробежаться до того, как все пошло под откос. Но почему этот человек бегает здесь, а не у Биннен-Альстер? Странно. Примечание. Биннен-Альстер, или внутренний Альстер, одно из двух искусственных озер в черте Гамбурга, образованных рекой Альстер. Фредди втянул голову в плечи и весь сжался. Не смотреть никому в глаза, не привлекать внимания, избегать неприятностей. Он прошел мимо, глядя себе под ноги, сжав кулаки в карманах дождевика, готовый защищаться. От мужчины пахло дорогим парфюмом. Это все, что уловил Фредди. И аура. Не то чтобы Фредди верил в нечто подобное, но когда мужчина, пробегая, задел его плечом, от него как будто повеяло злобой. Словно сжатая в комок агрессия, едва поддавалась контролю и готова была вырваться в любой момент. Таких людей лучше обходить стороной. Фредди пошел быстрее, лишь бы убраться подальше. Но шаги позади него вдруг замерли, и он понял, что мужчина остановился из-за него. «Эй, ты!» И Фредди бросился бежать. В который раз? 2. Лени проснулась от громкого шума. Взяла в руки телефон и подскочила. 9:30. Так поздно! Потом она сообразила, что сегодня ей не нужно в издательство, и с облегчением откинулась на подушку. Лени специально приехала на день раньше. Немного освоиться, что требовало времени. Смена места перетряхивала сознание, а все новое приводило в ужас, но ничего не поделать. Приходилось учиться стоять на ногах. Шум, который разбудил ее, доносился из коридора. Вавилонская мешанина из голосов. Что там Вивьен говорила ночью? Испанцы, китайцы, португальцы и немцы? Судя по говору, так и было. Лени решила, что завтра утром первый займет ванную, чтобы опередить это столпотворение. Едва ли это должно стать проблемой, если остальные обитатели здесь в отпусках и встанут не раньше 8. Сервисы вроде Bed2Bed облегчали жизнь, но сдавать все комнаты, как в этой квартире, было запрещено. По закону, владелец должен занимать по меньшей мере половину площади или регистрировать гостиничный бизнес. Но кого это волновало, если проверками никто не занимался? Уж точно не постояльцев, которые были рады найти жилье по сходной цене в таком дорогом городе, как Гамбург. Вот и для Лени. При ее скромном бюджете это была единственная возможность прожить в Гамбурге 3 недели. О комнате в общежитии на такой короткий срок нечего было и думать, а 3 недели в отеле — непозволительно дорого. И даже в маленьких частных пансионах с завтраком цены казались непомерными. В коридоре хлопнула дверь, резко оборвав тираду на испанском. Лени заложила руки за голову и оглядела свое новое пристанище. Она опасалась, что впечатление от прошедшей ночи не более чем сон, Но нет, все было по-прежнему. «С ума сойти», — подумалось ей. Оценки на сайте были положительные, но им не доставало того восторга, какого на самом деле заслуживала эта комната. В дверь постучали, и Леня вздрогнула. «Должно быть, кто-то ошибся», — решила она и не стала отзываться. Но потом вспомнила про Вивьен. «Эй, простушка Лени, ты проснулась?» В тот же миг донесся сквозь дверь ее голос. «Да, 2 секунды». Лени не хотела показаться грубой, поэтому откинула одеяло и направилась к двери. Сняла цепочку, повернула старомодный ключ и выглянула в коридор. Вивьен стояла у двери в нижнем белье. «Вот так просто. И даже не впустишь? Сначала спасаешь мне жизнь, а теперь заставляешь стоять перед дверью. Как это вяжется?» Леня оглядела себя и устыдилась. На ней были толстые шерстяные носки, за годы утратившие всякую форму, длинные штаны и белая мужская майка, явно ей большая, привычное и удобное облачение на ночь. Вивьен рядом с ней выглядела как модель из рекламы нижнего белья. Узкие кружевные трусики идеально, как вторая кожа, облегали тело, груди плотно сидели в чашечках бюстгальтера. Даже по ее волосам было видно, что она только поднялась с постели. «Ну, как первая ночь на чужбине?» — Вивьен смотрела на нее горящими глазами. «Неплохо», — ответила Лени. «Какие планы на сегодня? Показать тебе город. Я свободна до вечера. Потом снова наряжаться и на охоту за богачами». «Даже не знаю». «Ой, да брось! Я вроде как в долгу перед тобой. В конце концов, ты спасла мне жизнь». С этими словами Вивьен прошлась по комнате, как будто у себя дома, раздвинула шторы и выглянула в окно. «Вот бы на одну из таких лодок, а? Я слышала, они стоят целое состояние». Лени не знала, как ответить. Она часто терялась, когда люди заводили пустяковые разговоры или о ком-то сплетничали. Вивьен вдруг развернулась и хлопнула в ладоши. «Так, ну все, простушка Лени. Идем завтракать, я умираю с голоду. Должна же ты что-то есть. Тут за углом есть сказочная пекарня, там делают лучшие круассаны. А главное, сидишь прямо над каналом. Позволь пригласить тебя, моя спасительница». Лени тоже проголодалась. Однако предпочла бы пойти в кафе одна, чтобы спокойно познакомиться с городом и его жителями. Но и отказаться от приглашения, так чтобы это не выглядело бестактным, она не могла. Поэтому кивнула. «Супер. Через полчаса зайду за тобой». 3. Какое-то время Яна лежала, прислушиваясь к тихому дыханию номера 6, пока тишину не прорезал громкий сигнал. Он прозвучал единожды в течение примерно 5 секунд, оставив за собой короткое эхо, после чего вновь воцарилась тишина. Яна приподнялась и подтянула спальный мешок на обнаженные плечи. В противоположной камере шевельнулась номер 6, тихо простонала и опустила ноги на каменный пол, но не стала сразу подниматься, а посидела на краю кровати, подперев голову руками. Яна с трудом себя сдерживала. Хотелось спросить, что это за сигнал, как чувствовала себя номер 6, как ее на самом деле звали и как долго она здесь пробыла. Яна хотела знать обо всем, но не могла задать ни единого вопроса. Простое принуждение к молчанию могло кому-то служить пыткой. Номер 6 с тяжким вздохом выбралась из спального мешка и поднялась. Решетка отъехала в сторону, освобождая путь. Несмотря на холод, Яна тоже высвободилась из спального мешка и подалась вперед. «Молчи», — предостерегла номер 6. Взгляд изможденный и полный уныния все же был тверд. Это прозвучал сигнал, что наша еда готова, и я могу забрать ее. Она медленно подошла к полукруглому отверстию, опустилась на колени и полезла внутрь. Темнота поглотила ее почти мгновенно. Это было невыразимо жалкое зрелище. Яна почувствовала, как внутри закипает злость. Она всегда легко поддавалась гневу и быстро теряла контроль над собой. Порой она сама пугалась той дикой ярости, которая в ней бушевала. И необходимость соблюдать правила их похитителя приводила ее в бешенство. Вцепившись в прутья решетки, Яна неотрывно смотрела на вход в туннель и гадала, куда бы он мог вести. После того, как номер 6 скрылась внутри, по стенам и полу прошла легкая дрожь. Что-то большое, могучее двигалось в каменной толще. Хоть ее донимал холод, но Яна терпела. Номеру 6 пришлось голой лезть в эту дыру, чтобы принести им обеим еды. Так что Яна могла хотя бы постоять здесь и подождать. От холода стучали зубы. Яна тоскливо оглянулась на спальный мешок, который еще хранил остатки тепла. «Еще минуту», — сказала она себе. «Еще минуту, и тогда можешь взять его». И принялась отсчитывать секунды. На счете в 28 послышался шум. Снова шорох и стоны, но в этот раз к ним добавился звон и дребезг. Номер 6 возвращалась, толкая перед собой поднос на колесах. На подносе стояли два контейнера с крышками, красный и синий. Контейнеры удерживались на подносе разноцветными резинками с крюками на концах. «Отойди», — сказала номер 6. Яна послушно отступила, и в следующую секунду решетка отъехала в сторону. Номер 6 протянула ей синий контейнер. «Это тебе. Нужно съесть все без остатка, чтобы я могла вернуть посуду. Мы едим, сидя на кроватях, каждая в своей камере». Яна взяла контейнер и нарочно коснулась пальцев номера 6. На мгновение время замерло, и их взгляды встретились. Яна питала надежду, что сестра по несчастью увидит все те вопросы, которые терзали ее. А может, и решимость вместе придумать, как выбраться из этого ужасного места. Однако номер 6 покачала головой. У нее не было ни сил, ни желания. Должно быть, она провела здесь слишком много времени. И, наверное, просто надеялась, что скоро сможет вернуться домой. Обескураженная такой реакцией, Яна забралась на кровать и завернулась в спальный мешок. В контейнере была теплая овсянка с кусочками яблока и изюмом. Внутри же оказалась и пластиковая ложка. Яна ничего не ела с тех пор, как попала в этот каземат. От запаха у нее скрутило желудок. Тем не менее, она принялась заталкивать кашу в рот. «Не ешь слишком быстро, а то станет плохо», — предостерегла номер 6 из своей камеры. Яна не слушала ее, просто не могла есть медленнее. Она выскребла контейнер дочисто и все равно осталась голодной. Теперь ей оставалось лишь переводить дух и наблюдать, как номер 6 размеренно работает ложкой, набирает порцию каши и отправляет в рот. Медленно пережевывает, уронив голову. Длинные волосы падали ей на лицо. И снова этот жалкий вид пробудил в ней злобу. «Плевать на правила», — сказала себе Яна. Сбросила спальный мешок и вышла в узкий коридор между камерами. Наклонилась, осторожно подняла миску с водой и шагнула в соседнюю камеру. Номер 6 замерла в ужасе. «Нет, тебе нельзя входить в мою камеру». Яна опустилась перед ней на колени, протянула миску и ободряюще кивнула. Женщина то смотрела попеременно на Яну или на миску с водой, то устремляла взгляд к всевидящему оку под потолком. В конце концов она не выдержала, ткнула ложкой в кашу и с жадностью прильнула к миске, глотая прохладную воду. Яна чувствовала удовлетворение от того, что восстала против чертовых правил. Она раскрыла рот и уже собралась заговорить, чтобы пробить и эту стену. Однако номер 6 опередила ее и прижала к ее губам палец, теплый от каши. «Нет, прошу, не говори. Хозяин и так уже преподаст мне урок. Я отвечаю за соблюдение правил. Пожалуйста, возвращайся к себе. Может, он сейчас не смотрит, и я не понесу наказание. Хотя верится с трудом. Он видит буквально все». Эта глубокая скорбь и непрошибаемое смирение в глазах номера 6 пошатнуло ее твердость. Яна кивнула, допила воду и поставила миску на прежнее место. Разочарованная, но еще не сломленная духом, она вернулась в свою камеру и снова завернулась в спальный мешок. Номер 6 доела и только потом заговорила вновь. «Скоро хозяин вызовет тебя наверх, и тебе нельзя будет ослушаться. Если он приказывает, ты должна подчиняться, что бы это ни было. Потому что если хозяину приходится повторять приказ, это влечет за собой ужасные последствия. Только он знает, что для нас хорошо, и мы не должны сомневаться в правильности его решений». Яна только сидела и слушала, не в силах поверить собственным ушам. Должно быть, номер 6 провела здесь достаточно времени, чтобы похититель совершенно сломил ее. Он вытравил из нее всякое мужество, самую мысль о непослушании, и сам вознес себя до божественного образа превыше всех сомнений. У этой женщины были напрочь промыты мозги, теперь Яна понимала это. Нечего и надеяться обрести в ней сообщницу. Как это часто бывало прежде, ей оставалось полагаться лишь на себя. И все-таки она попытается. Этот ублюдок еще не знает, с кем связался. 4. Зеркало заднего вида способно оставить на лбу внушительную шишку. Будь человек даже таким твердолобым, как Йенс Кернер. Так, во всяком случае, о нем отзывались. И, вероятно, неспроста. Поскольку теперь, наряду с двумя разводами и тремя дисциплинарными взысканиями, он пережил еще и нападение предполагаемого убийцы. Само собой, не безболезненно. Где-то в недрах черепа пульсировала боль. Йенс не стал обращаться к врачу после ночного нападения. Он этого никогда и не делал. Потому что в его возрасте, на рубеже 50 лет, стоит только начать, и этому не будет конца. Шишка спадет, как и боль в черепе. Если что и потребует времени на реабилитацию, так это уязвленное самолюбие. Кто бы ни ударил его на стоянке, он об этом еще пожалеет. Теперь это дело обретало глубоко личный характер, и Йенс не собирался успокаиваться, пока не отплатит мерзавцу. По счастью, никто не видел, как его обставили. Довольный того, что он в собственных глазах выставил себя посмешищем, зеленым новичком. Черный кофе в термокружке своим горьким вкусом в полной мере отражал его настроение этим утром. Йенс поставил кружку в подстаканник и повернул ключ зажигания. Когда оживала красная леди, звук мотора всегда возвращал его в привычное равновесие. Утробный и могучий рокот касался тех струн души, до которых не могла дотянуться ни одна из бывших жен. Йенс одной рукой вел машину, а в другой держал кружку с кофе. Из динамиков лился голос Джонни Кэша. И пока он неторопливо катил по городу, понемногу улучшалось и настроение. Скоро он уже был в том состоянии, чтобы спокойно поразмыслить. Поначалу Йенс считал, что на стоянке его выключил ударом зеркала тот же самый человек, который застрелил Оливера Киннета. Но теперь он подумал над этим еще раз. Это был хладнокровный убийца. Разве оставил бы он его в живых? Зачем убийце вообще возвращаться туда? Иногда родство с жертвой обуславливало тягу убийцы к месту преступления. Но санитар был убит случайно, ведь так? Хороший вопрос. Возможно, стоило еще раз присмотреться к личности Оливера Киннета. Может быть, позднее. Прежде всего, Йенс хотел проверить иную, более прагматичную причину, побудившую преступника вернуться. Вибросигнал телефона вывел его из размышлений. Звонила Ребекка из управления. Йенс был неизменно рад услышать свою помощницу. Как и всегда, голос выдавал ее прекрасное расположение духа. Пожалуй, испортить ей настроение могло лишь наступление апокалипсиса. Или выступление Трампа. По-своему забавно было смотреть, как Ребекка реагировала на этого сверхбогатого дуралея. «Мы установили происхождение орудия убийства», — сообщила она. «Я весь внимание». Пистолет пропал со съемочной площадки в Берлине. Оружие было непригодно для стрельбы, но мне сказали, что при должном знании и сноровке преступник мог переделать его в боевое. «Съемочная площадка». Не назвал бы это прорывом. «Я сделаю тебе предложение в день, когда заслужу твое одобрение». «Именно поэтому ты ничего такого от меня не услышишь». «Тебя разыскивает начальство», — сменила тему Ребекка. «И?» «Похоже, что она сердится». «Для нее это обычное состояние. Скажи, я приеду позже. Нужно еще кое-что проверить на месте преступления». «Имеет смысл спрашивать, что именно?» «Нет, не имеет». На этом Йенс сбросил вызов, но сразу же перезвонил, поскольку вспомнил кое-что важное. «Да, я тоже по тебе соскучилась», — ответила Ребекка. «С днем рождения». «Ох, спасибо. Ты меня удивляешь. Сколько мы с тобой работаем? 5 лет? И ты впервые сам вспомнил про мой день рождения». «Неправда. В прошлом году я...» «В прошлом году? Ты вспомнил, когда увидел цветы у меня на столе?» «Да, но...» «Не будем портить хороший момент», — предостерегла Ребекка. «Я привезу конфет. Обещаю». Убирая телефон, Йенс не смог сдержать улыбки. Ему нравилось работать с Ребеккой. Она выделялась среди вежливых и скучных коллег своим цинизмом и остроумием. При этом нельзя было назвать ее поверхностной, скорее наоборот. Тому, кто знал Ребекку достаточно долго, открывалась вся глубина, а порой и бездна ее мыслей. Ни в коем случае нельзя было забыть про конфеты. Разочаровать Ребекку хотелось меньше всего. Йенс доехал до того места, где был застрелен Оливер Киннет, и как раз допил кофе. Он остановился перед новеньким знаком, ограничивающим предельную массу транспортных средств. Тяжелые грузовики должны были проезжать в порт другим маршрутом. Это чем-то напоминало надгробный памятник. На мгновение Йенс задумался о родных санитара. Он сам не виделся с родителями, о гибели сына им сообщил полицейский психолог, а опрос проводила коллега. Знали они, где провел свои последние минуты их сын? Уже навестили это унылое место, даже при свете дня, лишенное красок? Йенс представил, как они кладут цветы под дорожным знаком и заливаются слезами. И было интересно, задумывался ли убийца о чем-то подобном. Йенс развернулся и направился к мастерской по ремонту стекол. «Ваше стекло — наша забота». Что еще за нелепость? Под широким металлическим навесом стояла колонка без шлангов. Справа от нее располагался павильон, где раньше была автомойка. Ржавая откидная дверь косо висела на петлях, по грязному стеклу тянулись трещины. У стены грудился всевозможный хлам, и на клочке газона были сложены покрышки. Именно там прошлой ночью и прятался тип, который ударил Йенса. Он повернулся к дорожному знаку. Должно быть, тот человек наблюдал за ним с той самой секунды, как Йенс появился из проулка. И впоследствии у него было достаточно времени, чтобы скрыться. Йенс вошел в маленький кассовый зал, который теперь служил кабинетом. Дешевый стул перед черным скругленным столом пустовал, но компьютер работал. Слой пыли покрывал свободные от бумажных завалов участки стола и сухие листья чахлой пальмы. «Секунду!» — донесся голос из заднего помещения. В голосе звучало раздражение, и человек, который вышел через мгновение, тоже выглядел недовольным. Низкорослый и круглый, в перепачканном синем комбинезоне с одной уцелевшей лямкой. Черные волосы венцом окаймляли блестящую лысину, рыхлые щеки покрыты трехдневной щетиной. Шнурки рабочих ботинок были развязаны и волочились по полу. Он вытер руки грязной тряпкой. Йенс невольно задумался, от какого занятия оторвал мужчину. «Чем могу помочь?» — спросил тот, опускаясь на стул, который заметно просел под его тяжестью. Йенс достал удостоверение и представился. «Старший комиссар Кернер», — повторил толстяк с легкой насмешкой в голосе. «Как там тогда писали в газете? Грязный Гарри?» Примечание. «Грязный Гарри» — главный герой в исполнении Клинта Иствуда, одноименного культового полицейского фильма, выпущенного на экраны США в 1971 году. Он осклабился, демонстрируя непрезентабельную прореху в зубах. Йенс начал было злиться, но потом решил, что коротышка того не стоит. С тех пор прошло 2 года, и вообще-то ему не следовало бы так остро реагировать, но Йенс не мог иначе. К сожалению, люди в этом городе обладали феноменальной памятью, когда дело касалось всевозможных слухов. «Я вижу здесь только одну грязную личность», — спокойно ответил Йенс, и у толстяка схлынула краска с лица. «Вы владелец?» — мужчина кивнул. «Ваше имя?» «Карл Грисбек». «Герр Грисбек, вам известно, что произошло перед вашей мастерской?» «Ребята из дорожной службы, когда меняли знак, сказали, что авария». «Верно, авария», — подтвердил Йенс. Грисбеку не следовало знать правду. «Только не вполне ясно, как это могло произойти. И я подумал, нет ли здесь видеонаблюдения». Действительно, этот вопрос пришел ему на ум только прошлой ночью, после того, как он получил удар. До тех пор Йенс об этом не задумывался, вероятно, потому что мастерская имела такой убогий вид. Грисбек указал большим пальцем куда-то назад. «Там, в углу». В затененном углу, замаскированная паутиной, действительно висела маленькая камера. «Только это?» — спросил Йенс. «А в мастерской или во дворе?» «Не, только это. Озаботился безопасностью, потому что сюда уже 3 раза вламывались». «Что видно в кадре?» «Входную дверь. Иначе сюда не войти, поэтому одной камеры достаточно». «А запасной двери нет?» «Я ее заварил». Йенс не стал уточнять, соответствует ли это нормам пожарной безопасности для коммерческого предприятия. «Как долго хранятся записи?» «Неделю. Потом компьютер удаляет их автоматически». «Я бы хотел посмотреть запись в ночь аварии». Грисбек пожал плечами. «Как я уже сказал, камера снимает дверь, а не улицу. Но если вам прям так нужно, «Да, мне прям так нужно». Грисбек склонился над клавиатурой и нажал несколько клавиш. «С каких пор старшего комиссара интересуют аварии? Или после того случая вас перевели в патрульные?» — спросил он по ходу. Йенс пропустил колкость мимо ушей. Он не позволит этому засранцу провоцировать себя. «Между прочим, водитель погиб», — сказал он. «Серьезно?» Грисбек на секунду вскинул глаза, после чего снова уставился в монитор. «Этого я не знал. Что ж... Секунду. Но что за дрянь? Никогда не делает то, что от него требуют». Едва ли Грисбек подпадал под определение «уверенный пользователь ПК». Его правая рука ястребом парила над клавиатурой, и указательный палец попеременно вонзался в какую-то из клавиш. «Однопальцевый способ ввода», — подумал Йенс и вздохнул. У него не было желания растрачивать здесь время. «Может, я сам?» — предложил он. «Не, сейчас все будет». Грисбек сосредоточенно вглядывался в экран, почти уткнувшись в него носом. И без того мелкие глазки сомкнулись в узкие щели. Йенс решил, что даст ему еще пару минут, а потом возьмет дело в свои руки. Он не назвал бы себя великим специалистом, но такие тривиальные задачи не вызывали у него трудностей. По крайней мере, это не занимало у него столько времени. Наконец-то Грисбек нашел нужный файл и обрадовался этому как мальчишка. На какое-то мгновение лицо его стало даже симпатичнее. Йенс встал позади него, и Грисбек двойным щелчком запустил видеофайл, после чего откинулся на спинку стула и сплел руки на животе. В поле зрения камеры попадали дверь, крытая площадка и трехметровый отрезок дороги. Правда, не в том месте, где стоял знак. «Запись начинается с 20 часов», — заметил Йенс и указал на таймер. «Обычно я в это время и ухожу». «Ясно. Только авария произошла позже. Промотайте вперед». «Промотать?» — Грисбек нахмурил лоб, его палец вновь завис над клавиатурой. «Дайте я сам». Йенс наклонился, открыл панель проигрывателя и передвинул ползунок на дорожке. С нескольких попыток ему удалось найти в промежутке с 11 до часу момент, когда в кадре появилась машина. Бинго. Это был белый фургон. Йенс отмотал назад, запустил замедленное воспроизведение и наклонился еще ближе. Фургон был старым на вид, без надписей, и, судя по всему, ехал с нормальной скоростью. Форма и конструкция соответствовали фотографии, сделанной Оливером Кинотом. Лицо водителя было не разглядеть. Впрочем, Йенс на это и не рассчитывал. Он несколько раз просмотрел отрезок в замедленном темпе, но не заметил ничего примечательного. Затем промотал видео дальше и поймал момент, когда в кадре снова возникло движение. Фургон возвращался. На этот раз он ехал гораздо медленнее, и водительская сторона была обращена к камере, так что Йенс мог разглядеть лицо за боковым стеклом, вернее, светлое пятно. «Мне нужна эта запись», — сказал он и достал телефон. 5. «Ты как будто граблями расчесывалась», — рассмеялась Вивьен. «Спасибо. Это ты меня торопила». «Да, потому что я помираю с голоду, а ты застряла в ванной». «Потому что я сама не могла туда прорваться», — попыталась оправдываться Ленни. Они шагали в пекарню, о которой рассказывала Вивьен, но вышли на полчаса позже, чем планировали. Вивьен собралась вовремя, чего нельзя было сказать о Ленни. Несколько раз она пыталась попасть в ванну и принять душ, но всякий раз там оказывалась занята. Ленни узнала, как звучит «занято» на испанском и китайском. «Окупада» и «джаньлин», соответственно. Но в конечном счете была вынуждена лишь в спешке ополоснуться теплой водой. К сожалению, После набега местных обитателей ванная, на удивление просторная, осталась далеко не в лучшем своем виде. И Лени твердо решила, что на завтра проснется раньше всех остальных. «Ну да, эти сервисы — вещь непредсказуемая», — признала Вивьен. «Но мне в целом нравится такой способ путешествовать». «И часто ты пользуешься им?» «Регулярно. Это же гениально! В любом уголке мира можно найти комнату по карману и повстречать классных людей, с которыми иначе не познакомилась бы. Вот и мы с тобой иначе никогда не пересеклись бы». «Это правда. Но я все же предпочла бы собственную ванную. А у тебя уже был негативный опыт с такими комнатами? Приставучие хозяева или еще что?» Вивьен неопределенно махнула рукой. «Сколько угодно. То свинарник вместо комнаты, то престарелый папик посреди ночи вдруг окажется у тебя в спальне с отговоркой, будто хотел занести чистые полотенца. В Париже я как-то сняла комнату в общежитии. Там жили классные люди, только по утрам все ходили голые. Это даже для меня как-то уж слишком. Или тот притон в Лондоне. Я насчитала 203 окурка по всей квартире. Не для нежных натур». «Боже правый», — выдохнула Лени. «Ну, не так все страшно. А уж здесь комнаты — просто сказка». «Честно, мне до сих пор ни разу не попадалось ничего подобного. Как только кто-то съезжает, горничная сразу же наводит порядок. Твоя кровать еще не остыла от прежней обитательницы, а уже застелена свежим бельем. Организована по высшему разряду». «Да, только, по-моему, странно, что хозяева даже не показываются». «И не вздумай поднимать шум», — предостерегла Вивьен. «В смысле?» «Ну, не стоит звонить в поддержку и сообщать, что хозяин здесь даже не живет». «Я и не собиралась». «Вот и хорошо. Просто прими все, как оно есть, и постарайся получить удовольствие. Кстати, мой девиз по жизни. Итак, простушка Лени, какой твой план развлечений?» «Не называй меня так». «Почему это?» «Потому что звучит обидно». «Ах, брось!» — Вивьен приобняла ее за плечи. «Я и не думала ничего такого. Просто ты такая милая, прямо невинная». «Но это не так!» Это прозвучало жестче, чем хотелось Лени. Вивьен, вероятно, почувствовала перемену в ее настроении. Она отстранилась и посмотрела на Лени искоса. «Прости, я не хотела тебя обидеть. Не сердись, ладно?» «Хорошо. Только не называй меня так. Торжественно клянусь». Некоторое время они шли в молчании. Это было тягостно, но Лени не знала, что сказать. Вот так всегда. Завязать разговор или поддержать беседу было для нее проблематично. А если доводилось с кем-то поспорить или хотя бы возникало ощущение, будто что-то не так, она могла часами и даже днями прокручивать это в голове, вместо того, чтобы просто все обсудить. Лени хорошо себя знала. Рассуждать внутри себя она умела мастерски, но понятия не имела, как это изменить. «Эй, расскажи, что это у тебя за практика?» — спросила, наконец, Вивьен. Лени чувствовала по голосу, что у нее нет к этому искреннего интереса, но приняла подачу, потому что молчание было еще хуже. «Я училась на литературном и хочу работать в издательстве. Но без практики меня никуда не примут, поэтому я рада, что удалось получить место в New Media. Это небольшое издательство с инновационными идеями и молодой командой». «Ага». Вивьен на ходу разглядывала прохожих, оценивала их, распределяла по группам и категориям, и Лени не сомневалась, что новая подруга и в эти минуты находится в поисках своего гамбургского миллионера. «И сколько зарабатывают в этих издательствах?» — спросила та. «Во время практики не платят». «То есть? Ты же не собираешься работать за так?» На этот раз в ней все же проснулся интерес. «Но это же не совсем работа. Я скорее набираюсь опыта. Это очень важно». «По-настоящему важный опыт. Тебе даст только жизнь», — сказала Вивьен. «Например, как подцепить миллионера?» Вивьен снова покосилась на нее. Звучит как-то снисходительно. У каждого свои цели, и все так или иначе связаны с деньгами. Но не деньги должны быть стимулом. А что же тогда? Например, страсть. Вот и я о том же. А в страстях я действительно знаю толк. Ты ведь... Лени вдруг уловила стремительное движение в проулке справа. Она лишь успела заметить размытую тень, и в следующий миг уже падала в обнимку с каким-то незнакомцем. Приземление было жестким. Лени ударилась затылком об асфальт, и на мгновение у нее потемнело в глазах. Вивьен что-то кричала, и когда в глазах прояснилось, Лени увидела убегающего прочь человека в длинном плаще. «Чтоб тебя, козел!» — кричала ему вслед Вивьен. Голос у нее был что надо. «Бомжара!» Лени уперлась руками в асфальт и приподнялась. При этом она невольно посмотрела в проулок, откуда вылетел незнакомец в плаще. Нельзя было сказать с уверенностью. Перед глазами по-прежнему плясали искры, и в голове стоял туман. Но ей показалось, будто в проулке был кто-то еще. Словно призрак, он отступил в тень и через мгновение растворился в воздухе. Затем в поле зрения возникла Вивьен. Она принялась ее осматривать и что-то при этом говорила, но Лени ни слова не понимала. И вскоре этот странный момент сгладился, а с ним рассеялось и неясное чувство страха. «Ты видела?» — спросила Лени. «Что видела?» Вивьен проследила за ее взглядом. «Там, в переулке, кто-то был». Лени вдруг поняла, что Вивьен ей не поверит, и замолчала. Впрочем, ей самой не вполне верилось, а видение могло быть результатом удара головой об асфальт. «Да этот козлина там был», — в негодовании процедила Вивьен. «Ему повезло, что я не успела его схватить. Иначе он так просто не отделался бы». «Ты в порядке? Ничего не сломано?» «Вроде бы нет». Вивьен помогла ей подняться, и Лени потрогала ушибленный затылок. Она уже приготовилась увидеть кровь на пальцах и заранее испугалась, но опасения оказались напрасными. «Дай посмотрю», — сказала Вивьен. «Я работаю в скорой». Она рассмотрела ее затылок. «Не вижу ничего такого. Повезло тебе. А если тебя не мутит, то и сотрясения нет». «До пекарни уже недалеко. Справишься?» Вивьен взяла ее под руку, и так они двинулись дальше. «Это была шутка, или ты действительно работаешь в скорой?» — спросила Лени. «А с чего бы мне шутить об этом?» Лени пожала плечами. «Не знаю. Я ни за что не подумала бы, что ты...» Она запнулась в поисках подходящего слова. Вивьен громко рассмеялась. «Не похоже, будто я могу помогать другим?» «Прости. Не бери в голову, ты не первая такая». «Видимо, у меня с годами притупились чувства, и я не воспринимаю всерьез каждую царапинку. К тому же в нашей работе без иронии никуда. А вот и наша пекарня». Вивьен показала на остекленное здание с плоской крышей, выстроенное у самого канала и выступающее на пару метров над водой. Внизу на понтонах покачивалась плавучая терраса со столиками, стульями и пальмами в горшках. Картину дополняли плакучие ивы, ясени и клены на берегу. Трудно было поверить, что посреди суетливого, шумного города найдется такой вот идиллический уголок. «Тебе обязательно стоит попробовать здешние круассаны», — заявила Вивьен и придержала перед Лени дверь. Лени заказала два круассана с шоколадом и без, кашу и бекон. Вообще-то она ела на завтрак мюсли, но ароматы были слишком соблазнительные. Прихватив подносы, девушки спустились на террасу и заняли столик у самой воды. Дневной свет едва пробивался сквозь темную неподвижную толщу, и это наводило ужас, но Лене не стало ничего говорить. Вивьен не обязательно было знать о ее фобиях. «В голове не укладывается, как этот придурок просто взял да и налетел на тебя», — сказала Вивьен, качнув головой. При этом она откусила сразу половину круассана, и половину ее слов было не разобрать. Лени снова подумала о загадочной фигуре в проулке. «Может, он от кого-то убегал и был напуган? Только вот не надо его защищать. Это было просто ни в какие ворота». «Вчера, когда я хотела тебе помочь, ты не видела ничего плохого в том, чтобы просто отвернуться?» «Да, так и есть. Но это не значит, что я от этого в восторге. Честно, вчера ночью мало кто поступил бы так. И я в том числе. Мне даже как-то неловко. И неудивительно», — Вивьен рассмеялась. «Думаю, этого типа на Порше я больше не увижу. В общем-то, невелика потеря». Смартфон рядом с ее подносом издал короткий вибросигнал. Вивьен посмотрела уведомление, и на ее губах заиграла озорная улыбка. «А у тебя, кстати, есть Инстаграм?» — спросила она, вероятно, набирая ответное сообщение. Лени помотала головой. «Твиттер? Фликер?» «Нет, только Фейсбук». «Господи боже, простушка Лени! Фейсбуком уже никто не пользуется. Вот, погляди!» Вивьен передала ей телефон. Молодой мужчина в джинсах и белой рубашке небрежно улыбался в камеру. Под расстегнутой рубашкой угадывались кубики стального пресса. «Кто это?» «Мой ухажер на сегодняшний вечер». «А кто такая Виви Лав?» «Я, конечно, кто же еще?» «Так меня зовут в соцсетях». Вивьен забрала телефон и мечтательно взглянула на фотографию. «Ну как, симпатичный?» «Да, вполне. Только немного показной». «Ну, так это же Инстаграм. Весь смысл в крутых фотках. Тебе тоже надо бы завести аккаунт». «Я даже не знаю, кому будет интересна моя жизнь». «Ты сама должна сделать ее интересной. Главное — правильные фото. У меня идея. Сегодня вечером идем со мной в клуб, и там начнется твоя новая захватывающая жизнь, включая фото». «Мне завтра рано вставать». «Черт с ним, поспишь поменьше». «Не могу». «Эй, от таких предложений не отказываются. В этот клуб не так-то просто попасть. Это элитное место. Миллионеры на каждом шагу». «Я познакомлю тебя с гламурной жизнью ночного Гамбурга. Это меньшее, что я могу сделать для своей спасительницы». Лени вымученно улыбнулась. У нее не было ни малейшего желания идти в клуб. Более того, эта перспектива ее пугала. Но она чувствовала, что ей нечего противопоставить энтузиазму Вивьен. Так вот, что бывает с теми, кто помогает окружающим. 6. «Когда он призовет тебя к себе, ты не должна перечить ему». Эти слова номера 6 не выходили у Яны из головы. Номер 6 спала в своей камере. Ее тихое дыхание было отчетливо слышно в тишине подземелья. Когда они поели, вновь раздался пронзительный сигнал, и номер 6 велела ей оставаться на месте. Затем дверь в ее камеру закрылась, и номер 6 закрепила на тележке пустые контейнеры и вновь полезла в темный лаз. Прошел час или два, прежде чем она вернулась. Ни слова не произнося, женщина забралась в спальный мешок и тотчас уснула. Яна не могла уснуть. Ее мысли непрерывно крутились вокруг побега. Этому так называемому «хозяину» удалось сделать из номера 6 послушную рабыню. Яна не могла позволить ему сделать то же самое с собой. Но как уберечь разум и душу от его психических атак? Лучше всего вообще не доводить до этого. Она попытается разозлить хозяина, вывести его из себя. Возможно, тогда он допустит ошибку, и у них появится шанс. Но Яна не могла бежать в одиночку. Что бы ни произошло, номер 6 должна спастись вместе с ней. Она никогда не простит себе, если несчастная женщина умрет из-за ее непокорности. Кап. Капля упала в полную миску. Яна ощутила мучительную жажду. Пришлось заставить себя выбраться из спального мешка. Не только из-за холода, а потому что она знала, что за ней наблюдают. Но выбора не было. Сидя в спальном мешке, до миски с водой ей не добраться. Яна опустилась на колени перед решеткой и легла на живот. Холод от каменного пола мгновенно проник в тело, и Яна чувствовала, как сжались внутренности. Она стиснула зубы и прижалась правым плечом к решетке, просунув руку. Когда железные прутья болезненно врезались в кожу, ей, наконец, удалось дотянуться кончиками пальцев до миски. При этом Яне пришлось отвернуть лицо так, чтобы и затылок уперся в решетку, и в такой позиции руку можно было вытянуть на пару сантиметров дальше. Хозяин как будто специально заложил такое расстояние до камеры. Пальцы коснулись прохладного, сырого металла. Яна зацепила указательным пальцем край миски и подтянула к себе. Это действие также требовало высочайшей концентрации, поскольку пол был неровный, и миска запросто могла опрокинуться. Подземелье наполнил тихий лязг металла о камень. Яна протащила миску между прутьями, поднесла ко рту и стала пить. Сначала прохладная вода смочила пересохшие губы, затем язык и, наконец, растеклась по глотке. Яна готова была расплакаться от счастья. Прикрыв глаза, она пила маленькими глотками, пока ничего не осталось. Затем Яна открыла глаза и вздрогнула. Номер 6 стояла у решетки и пожирала Яну глазами. Вот она приоткрыла рот и провела языком по пересохшим губам. Яна опустила пустую миску и ощутила укол стыда от того, что единолично выпила всю воду. Номер 6 помотала головой, словно говорила: «Ничего, все в порядке». Но взгляд говорил об обратном. Жажда терзала и ее, это было очевидно. Яна повторила предыдущие действия и подвинула миску на прежнее место, чтобы та вновь наполнилась водой. На пыльном полу остался след от влажных пальцев. Внезапно у Яны родилась идея. Она еще раз смочила пальцы в брызгах вокруг миски и вывела в пыли свое имя. Яна. Номер 6 наблюдала за ней, в ее глазах застыл ужас. Взгляд то и дело метался с Яны на всевидящее око под сводом. Когда все было готово, Яна поднялась, взглянула на номер 6 и кивнула, предлагая сделать то же самое, но та лишь покачала головой. Яна разозлилась, но не подала виду. Вместо этого она сложила ладони и одними губами произнесла: «Прошу». В конце концов номер 6 кивнула. По примеру Яны просунула руку между прутьями решетки и вывела на пыльном полу свое имя. Катрин. Теперь они были не номер 6 и номер 7, а людьми с нормальными именами, хотя не могли произносить их вслух. По стенам вдруг прошла дрожь, затем донесся каменный скрежет. Сразу со всех сторон на них обрушился громкий, искаженный голос, едва ли принадлежащий человеку. Он эхом разносился по каменным сводам и проникал в самый мозг. Замки отомкнулись с металлическим лязгом, и двери камер отъехали в сторону. «Номер 6». «Номер 7. Наверх. Немедленно».